Друзья, понимаю, что тема очень серьезная, и хотел бы вместе с вами сегодня вот этот вопрос, который, думаю, немаловажен в жизни каждого человека, чтобы мы с вами сегодня могли прийти к какому-то мнению об этом вопросе, сравнили некоторые места Священного Писания, отчасти уже Вениамин Михайлович напомнил эти места, и тем не менее, друзья, я думаю, что этот вопрос очень серьезно многих из вас интересует. Я хотел бы сразу сделать некоторый маленький экскурс в нашу беседу. Беседа наша, она будет беседой. Я не хотел бы проводить лекции. Это значит, я буду задавать много вопросов. Вопросы будут простые, друзья. Вопросы будут простые. И простые в каком плане? В вопросе в самом уже будет ответ отчасти, для того, чтобы вам было попроще. Но, тем не менее, есть серьезные вопросы. И я бы хотел, чтобы на эти серьезные вопросы можно было получить, более-менее такой вот, будем говорить, исчерпывающий ответ, который есть у вас, непосредственно в сердце. Я думаю, что каждый из нас, вот в жизни своей, когда-то задавал себе вопрос такой, оставаясь наедине или, может быть, где-то в общении, когда звучали подобные темы, задавал себе вопрос, какова моя судьба? И вообще, что такое судьба? Я хотел бы начать вот с первого вопроса, который очень серьезный, очень серьезный. Что такое судьба в вашем представлении? И выборочно хотел бы спросить, вот как вы понимаете, что такое судьба? Начну, наверное, вот с братьев, если позволите. Брат Павел Дуденков, как ты думаешь, что такое судьба? Да, один человек, говорят, тоже шел по острову, и собирал там кокосовые орехи, они растут высоко на пальмах, а туда залезть очень тяжело. И у него спрашивают, что вы имеете в виду под словом судьба? Он говорит, когда иду, и кокосовый орех падает, говорит, хоть на меня, хоть рядом со мной, потому что там, если не успел подобрать, кто-то другой забрал. А один кокосовый орех, это, считайте, целый день он может свободно питаться им. Так вот он говорит, если упал, судьба, если не упал, не судьба. То есть, значит, не поел. Но все-таки, что такое судьба? Марк, как ты думаешь? Сформулировать не можешь. Андрей, ты не думал никогда? Если так, первое, что приходит в голову, если сформулировать, это, наверное, какая-то определенная последовательность событий. И если она есть, то по-другому события не могут произойти. То есть они произойдут вот в такой последовательности. Последовательность каких-то событий. Хорошо. Пожалуйста, еще. У кого, может быть, есть пожелание? Кто-то, может быть, сейчас знает что-то? Катя, не знаешь? Хорошо. Может быть, здесь стоит внести более уточнение, что неотвратимая последовательность событий. Не просто хаотичная последовательность, а вот неотвратимая. То есть, Хорошо, как вы думаете, Вениамин Михайлович, вам вопрос. Писание говорит так, возмездие за грех смерть, это судьба или нет? Неотвратимое последствие. Как вы думаете? Ну, я думаю, что это уже идет речь о принципах, о Божьих неотвратимых принципах. Возмездие за грех смерти. Это здесь идет речь уже не о каком-то конкретном поступке человека, а вообще как принцип Божий, да, на котором устраивается взаимоотношение человечества. Хорошо. Да, пожалуйста, Петя. Нет. Сейчас я не. Хорошо. Да, пожалуйста. Хорошо. Вы знаете, друзья, вот мне пришлось за вот это время, когда Винни Михайлович предложил вот эту тему, и раньше тоже немножко как для себя вот это определение найти. Что же такое судьба? Вы знаете, я этих определений встретил, вообще разных очень определений, касающихся судьбы, разных людей, которые пытались ее каким-то образом оформить вот такую словесную, такую формулировку. Я нашел, наверное, я вам скажу, несколько тысяч, около 3000. Я выбирал, около 50 оставил, то, что более-менее похоже на мое восприятие. Но лучше всего, конечно, о судьбе говорит Священное Писание, лучше всего. И я хотел бы прежде всего прочесть сейчас одно слово, которое записано в послании Римлянам, а потом вместе с вами обратиться непосредственно вот к истории возникновения этого слова, потому что в этой истории кроется очень и очень много. И человеку будет, мне кажется, понятнее тогда, что из себя представляет судьба, стоит ли обращать на нее внимание или не стоит на нее обращать внимание. Почему? Потому что это очень и очень серьезно. Послание Римлянам, 11 глава. Буду читать с 33 текста. Послание Римлянам, 11 глава, с 33 текста до конца главы. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все от Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Апостол Павел, зная о многих значениях, которые были в то время, когда он жил, я имею в виду значение судьбы, он употребил это слово для того, чтобы людям, которым он писал это послание, было немного понятно, о чем идет речь. Дело в том, что в античном еще мире, то есть до того, как были организованы такие вот цивилизации, как эллинская, то есть греческая или римская, значит, люди обращали внимание на какую-то зависимость, то есть закономерность в каких-то поступках. Допустим, я вот Вини Михайловичу задал вопрос: возмездие за грех смерти. И люди понимали, что если человек делает какой-то поступок, допустим, если я неосторожно поступаю с чем-то, то закономерность этого моего неосторожного поступка, это будет или травма, или даже, может быть, что-то серьезное. Так вот, что интересно, что люди, замечая это, когда они видели, что что-то произошло с человеком по какой-то закономерности, они говорили: это судьба. То есть, так случилось. Вот путь такой какой-то определенный у человека. И вы знаете, многие люди сразу после этого начали делать вывод, что судьба – это определенный путь человека, который фактически сложен из его личного восприятия к жизни, и как он ее воспринимает, как он поступает в этой жизни. И вот этот путь, он в конце концов и становится его судьбой, этого человека. то есть путем, жизненным каким-то путем. Люди начали каким-то образом группировать эти все события. И до нашего, ну, в наш язык, вот в русский язык, это слово попало из старославянского языка и означало на суд Божий. Я очень удивился значению этого слова. Судьба как суд Божий. То есть Бог выносит какое-то определенное решение, значит, как тот, который непосредственно управляет процессом жизненным. Так вот, судьба – это как суд Божий. И сокращенное такое его значение. Бог, наблюдая за каким-то человеком, как он поступает, выносит в конце концов итог его жизни, его жизнь каким-то образом приходит к концу. И вот этот путь жизненный, он и назывался судьбой. Греки, они немножко, вот те античные понимания, во-первых, о Боге они едино мало что знали, у них было многобожие, они воспринимали, что, значит, судьба, она непосредственно, причем она звучала интересно очень, до этого слова судьбы как не было, было слово доля. Я удивился очень, оно понятно на украинском языке. Доля – это, ну, своего рода как удел или предназначенное тебе в жизни, то, что ты должен принести. Так вот, интересно, что вот, это, вот эту долю или вот, вот этот путь такой, который тебе как бы предназначен, они думали, что это делают какие-то боги, значит, и в частности богини. Это там три богини, они их называют, я не буду называть сейчас имена их. У римлян эти имена немножко другие. И что интересно, что вот это понятие о том, что богини эти способны каким-то образом влиять на судьбу человека, вот это понятие, оно пришло к тому, что люди начали как бы угадывать вот свою судьбу. То есть, если попросить у одной богини, это будет вот так. А если другую попросить, это будет вот так. А если третью, то это будет вот так. И вроде своего рода, знаете, вот как... Ну, как жребий, что ли, кидали там какие-то типа кости или еще что-то. Отсюда появились гадатели, люди, которые начали предсказывать судьбу и все прочее. И, в общем, это целый институт, который непосредственно развивался на протяжении лет, передавались из уст в уста людям какие-то принципы, люди все время интересовались своей судьбой. Вот каждому человеку вот где-то хочется заглянуть немножко в будущее. И в древности тоже были такие люди, они хотели этого, и появились те, которые непосредственно это делают. До сегодняшнего дня мы сегодня видим людей, которые пытаются предсказать судьбу. Это и люди, которые ходят на базарах в, ну, цыганской национальности, да не только цыганской, и русской, и украинской, и других, которые называют себя целителями, там, прорицателями и всеми прочими. Они тоже хотят человеку как бы помочь. Помочь, чтобы определиться, ну, что такое судьба и какая она у тебя будет. И людям многим интересно знать, а будет ли он счастлив с тем или другим человеком, допустим, в жизни. Сколько, какая у него будет семья, тоже им очень интересно. Ну и поскольку люди в этом мире, они во многом зависят от предрассудков, поэтому они и употребляют или стремятся к вот непосредственно вот таким знаниям. Прошло немного времени, вы знаете, когда появилось уже христианство, христианство осудило вот понятие вот это о судьбе. То есть, когда люди непосредственно обращались вот к людям, которые занимались этими всеми вещами, звездочетом каким-то, может, ну, астрономом по-нашему сейчас. И христианство очень сильно осудило вот этот подход к судьбе. И даже больше того, некоторые мужи Божьи, они, которые, будем говорить, богословы того времени, сильные мужи, Иоанн Златоуст, так у него есть, допустим, целая статья по поводу судьбы. Он прямо и конкретно говорит, человек, который хочет узнать свою судьбу, он грешит. Конкретно говорит об этом. И всякий человек, который пытается, значит, это сделать, значит, он не нужно этого делать. Нужно доверить свою жизнь Богу, и Бог, значит, проведет такого человека по жизни. Вот такая была мысль. Но все дело в том, что христианство, оно все-таки имело какие-то корни, и даже в государственном плане церковь стала более государственной, и туда проникли все вот эти вот хиромантические направления в этом понятии. И на сегодняшний день, к великому сожалению, христианство сегодня тоже, оно погрязло в понятиях судьбы, то есть и в поисках понятия о судьбе, в различные греховные такие наклонности. И не исключено сегодня, когда мы сегодня вот с вами находимся здесь и говорим о том, что каждый раз, когда люди обращаются к понятиям, вот, связанным с мирским восприятием, бывают очень серьезные сложности. То есть человеку нужно потом после этого, ну, даже иногда исповедоваться за то, что он вот пошел не туда, куда нужно, в оккультные какие-то попал сети, и там ему приходится страдать после этого. Человек попадает в какую-то определенную зависимость, его обманывают. Почему? Потому что там сплошное гадание, будет ли он счастлив или не будет счастлив, и в результате бывают очень серьезные сложности. Поэтому я хотел бы, ну, посоветовать прежде всего, друзья, если у кого-то там где-то в сердце было желание узнать, что же из себя представляет моя судьба, то есть вот в плане как бы заглянуть в будущее с помощью каких-то, ну, будем говорить, способов, которые сегодня в мире очень сильно развиты. Друзья, я бы не советовал этого делать, не нужно. Но что касается Бога и что касается Его понимания, друзья, я хотел бы сегодня вместе с вами вот эту линию в основном рассмотреть и рассмотреть ее с той позиции, что Бог прежде всего рассматривает два направления, значит, будем говорить, ну так, судьбы или пути человеческого в этом мире. Первый – это предназначение неба, то есть мы должны с вами научиться в этом мире, научиться с вами тому, чтобы, значит, узнать волю Божью, научиться жизни в Царстве Небесном, и конечная цель – это Царство Небесное. Вот такая судьба христианина, вот такая судьба, или, будем говорить, жизненный путь человека, который здесь живет на земле. И второй очень важный момент – научиться здесь, на земле, прожить так, чтобы нам с вами пройти по следам Иисуса. Вот это очень важно. Это цель, или, будем говорить, судьба христианина. Почему? Потому что от нее мы с вами никуда не уйдем. Если нам дано право не только веровать, написано, но и страдать. Уйдет христианин от страданий? Нет, это судьба его, это его путь. Тут никуда уже не денешься. Допустим, если я сегодня служу Богу, я должен служить правде, я должен поступать по правде, искать правды. Дальше Писание говорит, я должен искать мира, я должен жить в этом мире, творя мир, жить так. Это мой путь, это моя судьба. И поэтому я хотел бы, чтобы вот сегодня вместе с вами вот во многих вопросах вот этих правильно определиться. И прежде всего, хотел бы, чтобы вы сейчас могли достать Библии, потому что многие вопросы, которые мы будем с вами сейчас, о которых будем рассуждать, они будут касаться некоторых примеров, которые очень важны для нас с вами. И Библия, она отвечает на очень многие вопросы. И хорошо, если мы вот эти места, они будут для вас запоминаемы, и вы могли помнить об этом, что Бог все усмотрит в свое время, когда нужно и как нужно. Но нам нужно правильно к этому ко всему отнестись. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы открыли Псалом 15. Псалом 15, стихи 5 и 6. Здесь написано такое слово. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на 5 стих. Друзья, где здесь говорится о судьбе? Как? Жребий мой, хорошо, еще. И часть моя. Друзья, то есть в Боге мой жребий и моя часть. Если я буду вне Бога искать свой жребий, я буду счастлив? Нет. Друзья, я могу по-человечески быть, ну, на кажущемся мне, ну, каком-то подъеме, но я могу многое потерять. Теперь давайте посмотрим на этот стих со стороны практического применения. Как вы думаете, в этом мире много добрых людей? Много. А справедливых людей много? Чуть меньше. Чуть меньше, да. Тоже много. Я вам скажу, тоже очень много людей справедливых, добрых людей, вежливых, образованных. Очень много там людей. Но скажите, почему они не с Богом? Как вы думаете? Почему Бог на них не ориентируется? Написано, что никто не ищет Бога. То есть Бог со своей стороны идет к человеку, а человек не ищет. Даже если он добро делает, то он думает, что это... Совершенно верно. Друзья, там, вы понимаете, в этой доброте, хотя Бог вложил это от создания мира в человека, и доброту, и ласку, и вот стремление к миру, и вы таких людей можете увидеть много. Но все дело в том, что конечная цель этих людей совсем другая, и они не являются наследниками вечных ценностей. Там нет Бога в этой доброте, в этом мире, в этой справедливости. Хотя на первый взгляд может показаться, что справедливость этих людей, она даже справедливее христианских отношений каких-то. Может и так случиться. Друзья, у нас тоже могут быть ошибки, но вопрос не в этом. Вы знаете, дорогие друзья, вот весь смысл в том, что там Бога нет. А Давид говорит: ты держишь жребий мой. И посмотрите, как выражено уже в 7 стихе, вернее, прошу, в 6 стихе. Значит, вот такой вот, ну, как итог жизни, да? Вот он подводится, итог. «Межи мои прошли по прекрасным местам». И Давид увидел, что вот так вот, когда Бог держал его жребий, когда держал он его за правую руку, то есть одесную, у меня, он говорит, даже там, то прекрасны мои были межи, то есть шаги мои, где я прошел, они были прекрасными. Лучшего я бы и не хотел, другими словами. Это очень важно. То есть путь Давида, он говорит, я согласен с тем путем, он прекрасен. У меня вопрос еще есть. Как вы думаете, в жизни Давида у него все было гладко? Ровно. Были падения, правда же? Серьезные падения. Мы переживаем за Давида. Мне однажды один человек, ну, когда мы говорили вообще о христианской судьбе, у нас была такая тема на одном из благовестий. Он, я удивился, но он хорошо знает вот так Писание. Он открывает, значит, место из книги «Царств», показывает мне случай согрешений Давида. Говорит, ну и как? И вы, ты после этого, значит, читаешь его псалмы, и вы их поете в своем, значит, храме, как он говорит. Я ему открыл 50-й псалом. И спрашиваю у него: скажите, вы в жизни своей согрешаете? Ну, конечно. Но я говорю, не так не делал, как Давид. Я говорю, к великому сожалению, я хотел бы вам одно место представить. Я хотел бы вас спросить, как вы думаете, а вы вот каетесь вот так, как Давид, вот здесь? Многократно омой меня за согрешения мои. И он, вы знаете, он голову опустил. Говорит, я так не делал. Я говорю, Давид умел. Вот поэтому я пою его песни. Вот поэтому он мне нравится. Мне не нравится его поступок. Действительно, он был плохой. Но все дело в том, что, к великому сожалению, многие люди вот так и не понимают Давида. Давида, который вручил жизнь свою в руки Бога. И тогда, когда он выходил вот из этих параметров, он оказывался в очень трудных ситуациях, и за которые потом приходилось ему каяться, и каяться, будем говорить, на всю вселенную. То есть это место записано в Библии, его поступки. И как такое вот предупреждающее для всех: не ходите вот этими путями. Это не наш путь. И это очень важно, чтобы мы это усвоили. Что интересно, что когда люди, особенно вот в Римской империи, когда они говорили о слове «судьба», то они приходили вот к такому еще понятию, что слово «судьба» – это еще, ну, она должна обязательно заканчиваться каким-то фатальным исходом, то есть, ну, бесповоротным. И еще одно такое интересное выражение, может, вы слышали, рок. Но я не имею в виду рок музыки. А рок – это значит, это все, это конец, и повернуть вообще невозможно оттуда, из этого тупика. Да и, друзья, Бог не так смотрит на этот момент. Допустим, бедный, несчастный грешник. Приведу один такой пример из вот о бедном, несчастном грешнике. Я не знаю, как здесь, вот в России, у нас на Украине сейчас ввели закон о том, чтобы узников, тех, которые вот, ну, людей, которые сделали преступление очень серьезное, которых приговорили, допустим, к высшей мере наказания, им заменили эту высшую меру наказания на пожизненное заключение. И вот они находятся в определенных зонах, и так случилось, что наши братья, они смогли каким-то образом туда достучаться. Они смогли, значит, узнать их фамилии, узнать их данные, написать им письма, начали им свидетельствовать. И на сегодняшний день вот в Житомире там, значит, есть несколько уже наших братьев, они покаялись. Значит, но у них приговор, и приговор пожизненный. Они раскаялись за свои поступки, они раскаялись, да, за то, что делали. На сегодняшний день, понимая все это, вы знаете, они шлют ободрение вот верующим людям уже. У меня в доме есть один текст Священного Писания, они делают тексты, вот, ну, как могут, вот из того подсобного материала, что у них есть, и рассылают верующим людям по семьям места из Священного Писания, которые бы ободряли этих людей. И они говорят, нам за это ничего не надо. Мы благодарим, что вы просто помолитесь о нас, чтобы мы могли вот тем людям, которые сегодня пересекаемся, с которыми мы, чтобы мы могли им о Христе рассказать. Их жизнь, она фактически должна была закончиться. То есть по понятию мира это все, это исход там один. Но Бог поменял вот этот путь. Он повернул это все к вечности. И удивительным образом вот эти люди, они на сегодняшний день служат Богу вот в том месте, где они находятся. И вот так вот делает Бог, вот так Бог меняет судьбы людей. И я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать над одним образом очень хорошим, библейским, который дорог моему сердцу. И на основании этого образа, друзья, посмотреть о судьбе человека, о нашей с вами судьбе, о наших с вами отношениях с Богом, о пути, о доверии Богу. На примере Даниила, и я хотел бы, чтобы вы открыли сейчас книгу пророка Даниила. Мы сейчас с вами посмотрим на некоторые моменты, которые очень важны в его судьбе. И те вехи, которые определяли его путь. Давайте мы с вами откроем первую главу. У меня по первой главе будет к вам вопрос. У меня будет сразу к вам вопрос первый. Как вы думаете, кто рассказал Даниилу и его четырем друзьям, что не нужно вкушать от царского стола того, что там было? Где они получили это? Я не знаю. Мне так кажется. Хорошо. Братья и сестры, вы знаете, вот книга пророка Даниила и вообще Священное Писание. И для меня это как вот разбросанные, знаете, драгоценности, которые на страницах Священного Писания. Их просто нужно вовремя собрать, в нужном месте найти. И удивительная картина получается из всего того, что ты читаешь. Вениамин Михайлович правильно заметил. Друзья, эти отроки, которые пришли для того, чтобы, или вернее, которых взяли в обучение, они были взяты от определенных, ну, от определенных условий. То есть, это были молодые люди, – Говорит, найди мне отроков, которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленых, годных службе, чтобы ты их научил. Но в то же самое время эти люди, они должны были быть особого сословия. И вы знаете, когда попадает Даниил туда, Сидрахи, Мессах и Авденаго, непосредственно в школу в эту, то они применили то, что им наставники их говорили, и отсюда они получили особое благословение от Бога. Позвольте сделать первый вывод. Я должен быть очень внимателен к тому, что говорят наставники. Особенно в вашем возрасте, друзья. Если вам наставники что-то говорят, для того, чтобы моя судьба, она правильно пошла, то есть в правильном направлении, я должен быть очень внимателен к наставникам, которые мне что-то говорят. Дальше. Я должен быть верен этому слову, которое говорили наставники. Я хочу сейчас прочесть одну молитву, которая не записана в канонической Библии. Эта молитва описана в неканонической Библии, но эта молитва есть в эфире. Практически она оказалась приблизительно в таком же положении, как эти четыре молодые юноши. И вот из этой молитвы я для себя лично сделал вывод, в каких обстоятельствах находился Даниил. Потому что те обстоятельства, в которых находилась Исфирь, они мало чем отличались от того, что видел Даниил. «Господи мой, Ты один царь наш, помоги мне одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, ибо беда моя близ меня. Я слышал о Господе от отца моего и в родном колене моем, что Ты, Господи, избрал себе Израиля из всех народов и отцов наших, из всех предков их наследие вечное, и сделал для них то, о чем говорил им. И ныне мы согрешили пред Тобою. И предал Ты нас в руки врагов наших за то, что мы славили богов их. Праведен Ты, Господи. А ныне они не удовлетворились горьким рабством нашим, но положили руки свои в руки идолов своих, чтобы не спровергнуть заповедь уст Твоих, истребить наследие Твое и заградить уста воспевающих Тебя и погасить славу храма Твоего и жертвенника Твоего, и отверсть уста народов на прославление тщетных богов, и царю плотскому величаться вовек. Не предай, Господи, скипетра Твоего богам несуществующим, и пусть не радуется падению нашему, но обрати замысел их на них самих. Наветника же против нас предай позору. Помяни, Господи, яви себя нам во время скорби нашей, и дай мне мужество, царь богов и владыка всякого начальства, даруй устам моим слово, благоприятное пред этим львом. Нас же избав рукою Твоею, и помоги мне одинокой и не имеющей помощника, кроме Тебя, Господи. Ты имеешь ведение и все знаешь, что я ненавижу славу беззаконных. Ты знаешь необходимость мою, что я гнушаюсь знака гордости моей, который бывает на голове моей во дни появления моего, гнушаясь трапезы Амана, и не дорожила пиром царским, и не пила вина идоложертвенного, и не веселилась раба Твоя со дня перемены судьбы моей до ныне, кроме как о Тебе, Господи Боже Авраамов. Боже, имеющий силу над нами, услышь голос безнадежных, и спаси нас от руки злоумышлящих, и избавь меня от страха моего». А теперь я хотел бы сделать короткий вывод из этой молитвы. Эта молодая женщина, будучи царицей великого царя Артаксеркса, она понимала, что сейчас может случиться то, что мир, вот то наследие отцов, которое есть, вот то, что было, то, что приобретено, то, что они передали детям своим, как она говорит, отец меня научил в родстве моем. И вот это сейчас будет попрано, И, и хотят они, чтобы мы забыли все это. И храм забыли, и служение Богу забыли, и понятие о чистоте, чтобы мы забыли. И посмотрите, как она правильно все сделала. Она рассказала это все Отцу Небесному, как могла, Богу своему. И Бог услышал, и мы знаем победу, вот эту, которая совершилась в то время. Но теперь, что касается Даниила. Я хотел бы обратить ваше внимание и на еще одну деталь в этой первой главе. И хотел бы задать вопрос. Посмотрите, пожалуйста, в последние стихи. Мудрее кого оказался Даниил и трое его друзей? Хорошо. Посмотрите внимательнее. По первой главе. Друзья, вот эти четыре юноши, они были мудрее своих учителей? Или мудрее тех остальных юношей, которые были в учении вместе с ними? Посмотрите внимательно. Всех учеников, друзья, и не только всех учеников. Здесь сказано, что он нашел их в 10 раз выше всех тайновидцев, то есть всех, которые были в его царстве, всех волхвов, которые были во всем царстве. То есть всех учителей, которые учили их каким-то определенным наукам, эти четыре юноши оказались в несколько раз мудрее вот своих учителей и всех гадателей, самых умных людей, то есть тех людей, которые непосредственно знали внутреннюю духовную жизнь, которые руководили вот этой вот духовной жизнью в этом царстве. И знаете почему? Потому что они остались верными тому, чему учили их наставники. А наставнику учили быть верными Богу. Легкая была их судьба в этот момент? На первый взгляд, не совсем. Им было совсем непросто. Так же? Друзья, я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на еще одну деталь. О Данииле сказано, что у него был высокий дух. И я хотел бы вместе с вами проследить один момент в его судьбе, в его жизненном пути, именно о том, как сформировался его высокий дух. Давайте мы с вами посмотрим во вторую главу. Вы помните, что Навуходоносору приснился сон, и он призвал тех же учителей, вот этих четырех друзей, волхвов, гадателей, и те должны были рассказать ему не только сам сон, но и значение этого сна. Вернее, даже, наверное, не так сказать. Не только значение сна, но и сам сон. И они не смогли этого сделать. И он приказал истребить их всех. Под это истребление должен был попасть и Даниил, и его три друга. Посмотрите, что делает Даниил. С 13 текста, 2 глава Деяния апостолов. «Когда вышло это повеление, чтобы выбивать мудрецов, искали Даниила и товарища его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. У меня вопрос такой есть. Как вы думаете, Даниилу легко было попасть к царю? А? Вот Даниил избирает путь. Мне нужно сейчас идти к царю. Защищать дело мудрецов. Не от себя самого, своих друзей. Но это не касалось уже дела Божьего. То есть здесь совсем другие были принципы. Нужно было защищать кого-то. И он выбирает такой вот путь. Идет к царю. Как вы думаете, это просто было или нет? Я думаю, непросто. А теперь посмотрите, что произошло дальше. После сего, как Бог открыл им значение сна, 24 текст. После сего Даниил вошел к Ариоху, которого царь повелел умерщвлять мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских. Веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал и сказал: «Тайна, которую царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновидцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, который раскрывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни, и сон твой, и видение главы твоей, и на ложе твоем были такие». Пересказывает вот этот сон. «Мне тайна, говорит, сия открыта». А потом дальше 36 стих. «Вот сон, скажем пред царем и значение его». Как вы думаете, что можно увидеть вот в этих словах, которые Даниил произносит перед царем? Вы знаете, дорогие друзья, если мы с вами обратим внимание на вот эти маленькие детали, то мы увидим здесь вот этот путь Даниила, который он в жизни своей избрал пред Богом. Я сейчас очень коротко попробую вам обрисовать всю эту картину. Он встречает Даниил, вот этого генерала, и тот должен был убивать мудрецов. Узнал значение, приходит к царю, просит царя, чтобы тот дал ему разрешение на то, чтобы открыть эту тайну. И вдруг этот генерал, я почему генералом его называю, потому что он был все-таки начальником телохранителя, это серьезная личность при дворе царском. И вдруг этот генерал приводит его к царю, и обратите внимание на местоимение. Генерал говорит царю: «Я нашел человека, который тебе расскажет значение сна». И не знал этот бедный генерал, что Даниил был уже у этого царя и выпросил у него разрешение на то, чтобы этот сон разгадать. И я думаю, смотрит этот царь на этого генерала и думает: «Да, хороший у меня начальник телохранителей. Он нашел человека, который приходил ко мне раньше и просил у меня, чтобы я мог все эти вопросы решить». И вы знаете, Даниил понял, в какую ситуацию попал его генерал. Он же не мог генерала дернуть за рукав и сказать: «Слушай, ничего не говори лишнего». Генерал же должен был докладывать царю. И вдруг он говорит, я в 36 тексте, вот сон, когда он пересказал ему сон. А теперь обратите внимание на местоимение, вернее, на число, в котором непосредственно говорит Даниил, обращаясь к царю: «Скажем тебе и значение его». Они стоят вместе с генералом, и я хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, кого имел в виду Даниил, когда говорил о том, что скажем значение сна? Друзей его нет рядом. Конечно, вот этого генерала, который сейчас, если еще одно слово скажет, он лишится головы. Даниил стоит и говорит: «А сейчас мы тебе скажем, ты ж нашел меня, генерал. Ты ж меня привел перед царем, перед царя. Вот теперь мы тебе скажем и значение этого сна». И он этого генерала как бы берет, в соавторы. Если, простите, что я так скажу, но это серьезно очень. Это как раз вот то, вот та изюминка, вот тот бриллиант высокого духа, о котором сказано, что Даниил его имел. И он говорит: скажем тебе значение сна. Стоит этот бедный генерал, слышит все это своими ушами, слышит значение сна, слышит, как будут в мировые эпохи, они как будут проходить, вот в принципе. Сейчас Даниил возвещает будущее. Сейчас он возвещает судьбы людей. Он сейчас возвещает их, потому что это открыл ему Бог. И он вот этого генерала говорит: будешь со мной рядом стоять. И они сейчас говорят это все царю. И вы знаете, когда царь это все услышал, он падает ниц, стоит генерал. А этот царь лежит около ног Даниила. Он благодарит Бога. Пытается отблагодарить каким-то образом Даниила. Он не смотрит уже на этого генерала. Генерал, я думаю, этот бедный, представляете его? Он стоит, хоть бы головы не лишиться. С кем я вообще имею дело? Вот это я попал в хорошую историю. А стоит человек Божий. Стоит прямо и смотрит царю в глаза. И у него высокий дух. Его судьба от Бога. Бог определил его путь жизненный, потому что когда-то он Богу сказал: «Я хочу остаться верным тебе». И Бог удивительное сделал. У меня вопрос есть, молодежь. Как вы думаете, почему Даниил в печь огненную не попал? Сидрах, Месах и Авдинаго попали, а он не попал. Пожалуйста. Друзья, это еще одна черта, совершенно верно, Андрей. Это еще одна черта вот человека, который пошел путем высокого духа. Он не стал вот эту золотую цепь, которую хотел Навуходоносор водрузить ему на шею, он не стал ее принимать. Он не стал принимать тех почестей, которые предлагал ему царь Навуходоносор. Он сказал, что у меня есть три друга, их сейчас здесь нет. Но он знал, что они участники были этого всего события. И он говорит: ты им отдай это все. И царь распорядился, он послушал Даниила. Он отдает всю власть Сидраху, Месаху и Авдинаго и сделал их начальниками, управителями Вавилонской области, то есть центральной области. Они, другими словами, губернаторами стали область, Вавилонской области, ну, на сегодняшний язык. Тогда, когда пришло вот это искушение, поставили истукана, собрали всех губернаторов со 120 областей, начальников, то есть телохранителей, там начальник, тот же генерал, наверное, туда попал снова, и, значит, еще все начальники. А Даниил не был начальником. У него не было никаких званий. Он был просто при царе. И он остался вне огненной печи. Бог удивительно провел его. Хотя у Даниила были свои трудности. У него был еще впереди львиный ров. Но этот львиный ров Даниил тоже прошел удивительным образом. Посмотрите, он не преклонился перед повелениями нечестивых людей, чтобы не молиться Богу. А я хотел бы задать вопрос, друзья. Вот мы с вами, ставшие на христианский путь, и понимая, что вот это наш путь. Как часто в жизни своей мы сворачиваем с него, уходим с него, когда нужно помолиться, когда нужно засвидетельствовать, когда нужно, может быть, почести какие-то отдать кому-то, не себе присвоить. Даже не присвоить. То, что тебе дают по праву, можешь ли ты этим поделиться со своим братом, другом? Это очень важно. Вот в этом и зиждется, вот в этом и кроется вот этот вот путь христианский, судьба христианская. И вы знаете, она бесповоротна. И Бог определил вот эту судьбу в чем? Он определил в том, что Он хочет нам дать царство. И это путь наш. Но и с этого пути нам нельзя сворачивать. И мы должны совершать свое спасение. Мы должны что-то для этого делать. И мы должны каким-то образом идти по этому пути, выбирая какие-то определенные решения. Но какие? И я хотел бы обратиться сейчас к первому пункту. Первый пункт. Мы должны помнить наших наставников, то, что они учили, чему учили нас. Самый главный наш наставник – это Иисус. Дальше. Мы должны быть верными этим наставлениям, то есть не отдать ничего того святого, что Бог положил сегодня в наше сердце, даже при условии, если за это будут предлагать нам целое царство. Сегодня мы не должны этого отдать. Мир сегодня хочет, чтобы мы оставили вот это чистое отношение к Богу, поменяли его. И Бог не хотел бы, чтобы мы это сделали с вами. Бог хотел бы, чтобы у нас, в нас вот рос вот этот вот высокий дух, чтобы он был там. И чтобы мы могли вот этим служить друг другу. Это тоже наша такая вот линия жизненная. А позиция такая жизненная. И она должна быть твердой, друзья. Если Бог нас предназначил ко спасению, значит, мы должны по нему идти. Это наша линия. Есть люди, которые предназначены к осуждению. Допустим, того же самого взять Иуду. У него печальная судьба. И помните, апостол Петр встал и говорит, о нем было пророчески так сказано. То есть вот этот человек должен был дойти до вот этого предела, а потом дальше. Дальше он должен был погибнуть. Он должен был быть лишен вот этой части, удела вот этого. И когда он лишился этого всего, пришлось избирать еще по-своему апостолам еще одного апостола. Вы помните эту всю хорошую историю? Но Бог знал еще что-то. Бог не стал противиться тому, что наметили ученики в первые свои собрания. Но у Бога был определенный сосуд, которого Он ждал и искал. И Он знал, что Он должен его привести. И Он нашел этот сосуд. Им был апостол Павел. И Он его поставил для того, чтобы он пошел и мог проповедовать, и эта весть могла дойти до нас. Я его называю апостолом язычников, да и вы об этом знаете. И благодаря тому, что он любил язычников, дорогие друзья, да все дети Божьи не любят язычников, весть эта дошла сегодня до нас. Я хотел бы задать вопрос один еще. Я буду заканчивать уже. Вопрос вот такой. Как вы думаете, что теперь нам нужно делать для того, чтобы вот то, что Бог предусмотрел для нас, Он предусмотрел для нас спасение, Он его приготовил раньше, чем мы об этом даже думали. Он приготовил для нас жизнь вечную. Что нам нужно делать с вами сегодня, чтобы пройти вот этим путем, правильно пройти? Я хотел бы, чтобы вы могли каждый себе ответить на этот вопрос. И ответить я хотел бы, чтобы вы могли ответить на этот вопрос вот с какой позиции. Те, кто принимал крещение, вы, наверное, помните тот удивительный момент, когда вы стояли перед Богом, руки служителя были на вашей голове, и вы в этот момент что-то говорили Богу. Если вы помните, что вы говорили Богу, я хотел бы задать вопрос. Вы выполнили то, что Бог, то, что вы говорили Богу? Андрей, как у тебя? И второй вопрос. А Бог выполнил то, что Он обещал вам? Сравните эти два понятия. Это будет очень хорошим ориентиром для того, чтобы дальше пойти по жизни. И я хотел бы, чтобы вы могли обязательно на это обратить серьезное внимание. Друзья, когда мы избирали этот путь, Бог хотел для нас что-то особенное. И Он это особенное уже для нас все приготовил. Теперь нам нужно дальше идти. И с нашей стороны то, что мы перед Богом обещали, нам нужно обязательно в жизни своей постараться исполнить. И Бог удивительным образом доведет нас до той цели, которую Он предназначил. В нашей жизни Бог все усмотрит. Он усмотрит нам спутников жизни. Он усмотрит нам семьи. Он усмотрит нам служение. Он все это усмотрит. Потому что мы с вами прочитали, что жребий мой в его руке. Мы читаем в притче Соломона такое слово, что судьба наша, человека, она в руках Господа. Друзья, и нам очень важно это понимать, что наша судьба, она в руке у Бога, у нашего. И Бог обязательно проведет нас до вечности, если только мы останемся верными Ему, верными в том, что Он просил исполнить от нас. И за это пусть Ему будет вечная слава. Аминь.